Общение с Виктором. Карстен Граф. Прошел год с того момента, как я начал работать над историей Кати. Все это время я периодически делал попытки разыскать Виктора. Было странно писать о человеке, с которым мне так и не удалось поговорить. С помощью двух российских журналистов я еще раз попробовал связаться с тюремным руководством. Я заполнил несколько форм, отправил их, но ответа так и не получил. В России многие журналисты говорили мне, что тоже пытались разыскать Виктора. Некоторым удалось передать ему письма, но по его редким ответам было ясно, что он не собирается общаться с репортерами до своего освобождения. Как-то вечером неожиданно пришло письмо от Кати. Случилось нечто тревожное. В социальной сети с ней связался некий Альберт. Он утверждал, что был знаком с Виктором в тюрьме и теперь пишет Кате по его поручению. «Наверное, это просто спамер», — ответил я. «Возможно, вы правы, но что, если нет? Как вы думаете, что может понадобиться Виктору?» «Не представляю», — честно ответил я. «Что угодно. Если он выжил в тюрьме, то вряд ли он в здравом уме. Возможно, Виктор пребывает в заблуждении. Знаю, это звучит странно, но, возможно, он воспринимает вас как свою подругу». «Подругу? Как такое возможно?» «Виктор — мастер самообмана. И сейчас трудно предположить, что у него на уме». «Что же делать? Блокировать этого человека?» «Да, конечно. Но сначала напишите ему. Вы можете сказать, что я готов стать посредником между вами и Виктором. Он может написать мне, а я выясню, реальный ли это человек и чего он хочет». Через несколько дней Альберт написал мне. Для начала я решил расспросить его о деталях, которые не были известны широкой публике. К моему величайшему удивлению, он поддержал беседу и даже развил ее. Мое любопытство росло. Завязалась беседа. Я рассказал ему о Катиной книге и о своем интересе к Виктору. Когда пришел ответ, я был поражен. Я долго смотрел на сообщение, не веря своим глазам. Я перечитал его несколько раз. «Привет, Карстен», — было написано там. «Это Виктор. Зачем ты хочешь поговорить со знаменитым сексуальным маньяком?» Я больше года безуспешно пытался связаться с ним, но если это правда, Виктор сам вышел на меня. «Вы пишете из тюрьмы?» «Да, но телефоны здесь запрещены. Наше общение незаконно. Доступ к мобильнику у меня появился лишь несколько месяцев назад. Я только что разобрался с этой техникой. Я загрузил приложение-переводчик, и ты можешь писать мне по-английски». Естественно, сомнения у меня оставались. Чтобы выяснить, кто этот человек на самом деле, я попросил его прислать мне свою фотографию. Но он сказал, что не хочет, чтобы кто-то знал, как он сейчас выглядит. Я послал ему главу из Катиной книги. Он сделал ряд замечаний, которые мог бы сделать только тот, кто сам там был. Теперь я убедился, что это действительно Виктор, и спросил, зачем он хочет поговорить с Катей. «Я нашел ее в социальной сети», — написал он. «Она лжет обо мне. Меня выставляют монстром и садистом. Но все это дело рук полиции и журналистов. Я никогда не желал Кате зла. Я любил ее. Несколько лет я заботился о ней и даже баловал. Я хочу, чтобы она поняла мои чувства». Судя по его словам, мое предположение о том, что он считает Катю своей подругой, оказалось недалеко от истины. Он по-прежнему оставался в плену своих фантазий и не осознавал смысла своего поступка. Бесполезно было что-то ему объяснять. Виктор жил в собственном мире. И если я попытаюсь разрушить его иллюзии, он увидит во мне врага и наверняка закончит разговор. Чтобы поддержать беседу, я избрал другой подход. В ответном сообщении я написал, что уверен, он хотел для девушек только лучшего. «Все проклинают меня», — удивился он. «А ты меня поддерживаешь? Ты тоже маньяк?» «В своем роде. Я верю, что все на планете хотят добра друг другу. Но некоторые путаются и теряются». Несколько дней Виктор не отвечал, а потом от него пришло сообщение. Когда Катя попросила краски, я обошел несколько магазинов и нашел именно то, что она хотела. Я никогда не обижал беззащитных девушек. В сравнении с тем, что происходило во время войны, я не такой уж плохой человек. Во время войны торжествует насилие по отношению к обычным людям. Страдают миллионы. То, что сделал я, не сенсация. Это журналисты подняли шумиху вокруг моего поступка. Казалось, Виктор не понимал, почему его действия привлекли такое внимание. Но представьте себе, вероятность того, что житель захолустного русского городка сможет построить такое подземелье, очень мала. Вероятность того, что он найдет напарницу, которая поможет ему поймать девушек, еще меньше. Вероятность того, что никто ничего не заподозрит в течение 3,5 лет, просто мизерна. Вероятность того, что девушки смогут оставаться в живых так долго, микроскопична. А уж вероятность того, что они выйдут из подвала сильными женщинами и смогут иметь детей, просто стремится к нулю. Если такая история не сенсация, то что можно назвать сенсацией? Мы продолжали общаться несколько недель, и Виктор сказал, что у него есть предложение для Кати. После моего освобождения нам с ней нужно вместе выступить по телевизору. Я расскажу правду о том, что произошло. Это будет грандиозное шоу, представляешь? Маньяк в студии лицом к лицу со своей бывшей сексуальной рабыней. И они говорят о прошлом. Телевидение заплатит за это кучу денег. Можешь помочь мне уговорить Катю? Это будет грандиозно. Такую передачу даже в Кремле смотреть будут. «Катя не хочет встречаться с вами», — написал я. Виктор молчал 5 дней, а потом написал. «У нас обыск, мне пришлось прятать телефон». «Понимаю», — ответил я. «А вы не думаете, что многие из тех, кто увидит вас по телевидению, захотят вас убить?» «Я знаю, что людям я не понравлюсь, но я не боюсь быть растерзанным толпой». «Но Виктор...» Я понял, что этот человек, похоже, потерял всякую связь с реальностью. «Неужели вы хотите сказать, что девушки жили в вашем подвале по собственной воле?» Через несколько дней я получил такое сообщение. Виктор признал: «Катя и Лена жили в моем подвале не по собственной воле». «В газете я прочитал, что после освобождения вы хотите мести. Это правда?» «Я не собираюсь мстить за то, что произошло со мной. Я понимаю, что Катя и Лена много страдали из-за меня и находились на грани жизни и смерти. У меня нет морального права мстить. Я хочу встретиться с Катей на телевидении, чтобы разоблачить всю ложь, которая меня окружает. Что бы ни писали журналисты, я никогда не бил девушек». «Не думаю, что это важно. Людям будет все равно, били вы девушек или нет». Через несколько дней Виктор ответил, сменив тему. «Журналисты предлагали миллионы за мою историю. А что ты можешь мне предложить?» Естественно, я мог предложить Виктору только откровенный, непредвзятый разговор. Чем дольше я смогу поддерживать диалог, тем лучше разберусь в личности этого человека. И тогда станет ясно, удалось ли мне создать правильный портрет Виктора. Я не ответил на его вопрос. Сменил тему и спросил, какие женщины ему нравятся. И тогда он открылся чуть больше. «Я маньяк, и мне нравятся молодые женщины», — написал он. «У меня скромные запросы. Мне нет дела до образования и социального статуса. Мне нужна девушка лет 23, которая умеет хорошо готовить. Молодые европейки за меня не пойдут, но, может быть, это будет индианка или чернокожая». «Что вы собираетесь делать, выйдя из тюрьмы?» «Надеюсь вернуться в Скопин. Я слышал, что человек, который присматривал за моим домом, все запустил. Если стены еще стоят, я смогу восстановить остальное собственными руками. Силы у меня еще есть. А потом я хотел бы жениться на бедной индианке и жить с ней». «Мне кажется, что жители города закидают ваш дом камнями, если вы приедете туда, выйдя из тюрьмы. Вряд ли в Скопине вас ждет теплый прием». «Да, Скопин для меня опасное место. Пожалуй, лучше будет уехать в Индию. Там хороший климат. Я смогу найти молодую девушку из бедной семьи, и она будет мне готовить. Она будет худенькой и стройной. Мне не нравится, когда у женщины грудь висит до пупка, как у коровы». Когда Виктор сказал, что хочет уехать из России, я написал Кате и спросил, станет ли ей легче, если Виктор покинет страну. Она ответила, что он может жить где угодно, лишь бы ей никогда его не видеть. Когда мы с Виктором беседовали в следующий раз, я понял, что он обсуждал с кем-то возможность миграции. «Мне сказали, что после освобождения я буду находиться под наблюдением», — написал он. «Менты будут приходить ко мне раз в неделю. Участковый всегда должен будет знать, где я нахожусь. Мне лучше поселиться в большом городе, где никто никого не знает. Может быть, мне даже понадобится телохранитель». «Очень сомневаюсь, что надежный телохранитель захочет защищать знаменитого насильника. Кроме того, вряд ли у вас есть деньги, чтобы оплатить его услуги. Вот почему мы с Катей должны выступить на телевидении вместе. Мы оба разбогатеем, и нам больше не придется работать». «Катя не хочет. Она меня заблокировала. Попроси ее разблокировать меня, я сам спрошу ее. Она не желает общаться с вами. Но почему вы не хотите, чтобы журналисты просто приехали в тюрьму и взяли у вас интервью? Я не могу говорить свободно, потому что нас могут услышать охранники. Если они узнают слишком много, это небезопасно. И что они сделают? Виктор прочел сообщение, но не ответил. Прошла неделя, прежде чем он снова вышел на связь. «В моей камере был обыск», — написал он. «Мне пришлось прятать телефон». Разговор продолжался, но мне часто было трудно понять, что он хотел сказать. Иногда мы писали на разные темы, не улавливая смысл вопросов друг друга. Порой он шутил над чем-нибудь и мгновенно приходил в ярость. Он обвинял меня в том, что я поливаю его грязью, помогая Кате писать ее книгу. У Виктора явно было расщепление личности, и это делало его совершенно непредсказуемым. Мы общались уже месяца два, и тут Виктор задал вопрос, который показался мне интересным. «Когда ты напечатаешь свою книгу, многие мужчины ее прочтут. Им захочется последовать моему примеру и сделать то же самое. Тебя это не волнует?» «Я много думал об этом, прежде чем приступить к работе над Катиной историей», — ответил я. «Во-первых, уже существуют миллионы книг и фильмов, которые могут подтолкнуть больных людей к подобным поступкам. Многие сюжеты связаны с похищением, но ни в одном из них я не встречал такой чуткой и стойкой жертвы. История Кати покажет, что вам не удалось получить того, чего вы не заслужили, не понеся наказания. Вы совершили свой поступок, чтобы избавиться от одиночества, но в результате стали еще более одиноким. Когда вы вывели Катю из подвала, чтобы познакомить со снимавшей у вас комнату студенткой, думаю, вы подсознательно хотели, чтобы вас раскрыли». Виктор прочел мое сообщение, но не ответил. Он снова попросил меня убедить Катю поговорить с ним. Несколько дней мы говорили об этом, а потом я решил быть более откровенным. «Я слышал, что полиция нашла в вашем доме Камасутру», — написал я. «Катя говорила, что вы очень интересовались этой книгой и часто ее упоминали. Что она значила для вас?» «Я купил Камасутру много лет назад ради развлечения. В те годы подобные книги были редкостью. Я прочел несколько глав, не более 30 страниц. Там не было ничего интересного. Похоже, ты, в отличие от меня, изучил ее куда глубже». Трудно было понять, врет он или говорит правду. Когда я спросил, почему он выкрасил зеленую комнату именно в такой цвет, он не ответил. Потом я спросил, как он догадался найти себе помощницу. И на этот вопрос Виктор тоже не ответил. В наших разговорах многое терялось в переводе. Иногда я пересылал его сообщение своему другу Дэвиду, чтобы убедиться, что правильно понял написанное. Разговор с Виктором никак не подтверждал ни фактов его жизни, ни верности моей интерпретации его истории. Пока мы переписывались, я сумел прочувствовать мягкую поверхность его сознания, но чувствовал, что под ней он тверд, как скала. Этого мужчину было не изменить. Границ для него не существовало. Я чувствовал в Викторе человека, который, поставив себе цель, уже не отступает. Написанный мной портрет оказался чистым предположением. Теперь я видел множество различий между реальным Виктором и тем человеком, которого описал я. Реальный Виктор оказался не столь склонным к рефлексии, как человек с моего портрета. Реальный Виктор многое знал и умел учиться и работать, но интеллигентным я бы его не назвал. Мы разговаривали накануне Нового года, и я спросил, как отмечают Новый год в тюрьме. «Тюрьма — это ад», — написал он. «Праздники здесь отмечают символически. Нам дают отвратительную еду. Никаких овощей и фруктов». Я слышал, что к насильникам в тюрьме относятся плохо. Это так? Я занимал низшую ступень иерархии и каждый день подвергался издевательствам. Меня считали сексуальным маньяком, насильником. Поэтому никто меня не защищал. Когда вы попали в тюрьму, ваше лицо было хорошо известно по газетам. Как другие заключенные на это реагировали? Меня несколько раз жестоко избили, потом изнасиловали всей камерой. Администрация тюрьмы закрыла на это глаза. После избиения и изнасилования такие заключенные, как я, оказываются на низшей ступени. Мы выполняем самую тяжелую и грязную работу. Туалеты моем только мы. Мы едим из отдельной посуды, за отдельными столами. Если мы не выполним чьего-то желания, нас могут избить. Желание может быть любым, даже сексуальным. Твоим читателям понравится, что маньяк-чудовище расплатился за свои поступки. Мои разговоры с Виктором длились 4 месяца. Представленный здесь диалог — это краткая выжимка из этих разговоров. Поняв, что я не собираюсь посылать ему деньги, помогать связаться с Катей или восстановить его доброе имя, Виктор прекратил переписку. Он отправил мне злое сообщение и заблокировал меня. Поняв, что он сделал, я был просто счастлив. Ведь блокировка со стороны Виктора Мохова — это скорее комплимент, чем наказание.